Старый углекоп. Приходилось вам слышать историю про старого углекопа? Вы бы теперь сказали старого шахтера. Нет? Не слыхали? Ну что ж, это и не удивительно. Немало времени с тех пор прошло, да и люди многое легко забывают. Осталось-то, небось, не больше 3-4 человек, которые помнят все, что тогда случилось. Престранная история. Я уже говорил вам, давно это было. С полсотни лет назад, а то и больше. На шахте номер 7 произошел несчастный случай. Человека убило. Остался после него сынишка. Небольшой еще. Только 11 минуло. Куда ему деваться, раз он сын углекопа, кому ж, как не углекопом, о нем и заботиться. Да ведь знаете, как бывает. У женатых и о своих детишках забот хоть отбавляй. А холостые жили в общих бараках. Куда ж им было ребенка брать? Думали, гадали всем поселкам. И достался мальчуган углекопу Теофий. Жил Теофий один в своем домишке. В тех краях редко случалось, чтобы у простого углекопа собственная крыша над головой была, так что Теофий казался настоящим богачом в поселке. Попросил он отдать ему мальчишку. Местечко для него в доме найдется. И еды нам на обоих хватит. С ним вдвоем мне будет сподручнее. Одному-то жить не больно весело. Все с этим согласились, и стал мальчуган жить у Теофии. Славный был малыш, щупленький, живой, черноволосый такой, а глаза грустные и блестят, как кусочки антрацита. Звали его Шарлем, а Теофий прозвал его Шашалем. Ну, а мальчик называл Теофий дядюшкой. Очень скоро стали они настоящими друзьями. Товарищи Теофи заметили, что он теперь, как только закончит смену, поскорее наверх торопится и по дороге нигде не задерживается. Уж не потому ли, что его Шашаль дома дожидался. Надо сказать, что мальчуган очень беспокоился, когда Теофи бывал внизу в шахте. Может, он вспоминал про отца и боялся нового несчастья, как знать. Он никому ничего не говорил, даже своему дядюшке Теофи, но думал он, и вот что надумал. «Послушай-ка, дядюшка Теофи, я хочу ходить в шахту вместе с тобой. Сколько ребят таких, как я, уже работают там?» Что правда, то правда. Много было у взрослых углекопов в помощниках вот таких же мальчуганов, как он, Шашаль. Но нельзя сказать, что они шли в шахту по доброй воле. А Шашаль вдруг сам попросился, и вид у него был очень решительный. Подумал Теофий, говорит, «Я-то хотел, чтобы ты в школе немножко поучился, малыш. Моих деньжат пока на двоих хватает. Может, еще чуть-чуть подождать? Нет? Ты твердо решил? Ну что ж, если тебе по вкусу наше шахтерское ремесло, я тебе мешать не буду». Мальчуган ему на шею бросился от радости. «Когда же, дядюшка Теофи, когда?» «Дня через 2-3. Надо сперва договориться с мастером». И в следующий понедельник чуть свет Шашаль спустился в шахту вместе с Теофи. Тут стал ему Теофи наставление давать. «Сегодня ты работать еще не будешь. Надо сначала осмотреться как следует, что и как. Я тебя отведу в одну старую штольню. Ты там сиди и никуда не уходи». Теофий не сказал мальчугану, что хочет испытать его. Не испугается ли он один в темноте? Не пропадет ли у него вкус к работе под землей после первого дня в шахте? Может, это все только мальчишеские причуды? Пока спускались, Теофий все наблюдал за мальчиком. Шашаль сперва немножко побледнел и зубы стиснул. Но это и понятно, так уж всегда бывает с непривычки. Подумать только, лететь вот так прямо в темноту. Взрослые и те трусят. Как спустились, Теофий говорит мальчугану. Самое главное здесь не спешить. Подожди, пока привыкнешь к потемкам, а потом иди смело. Даже когда скользко, под тобой ведь не лед, а твердая земля, ниже своих пяток не упадешь. И пошли они. Впереди Теофий шагает быстро, мальчугану пример подает, а Шашаль за ним следом. Маленькая шахтерская лампочка только крохотный кружочек внизу освещает. А в шахте под ногами-то не паркет, уж можете себе представить. Шашаль то и дело спотыкался, но от Теофии ни на шаг не отставал. Даже когда вагонетки с углем перед самым его носом загромыхали, он и глазом не моргнул. Теофий это заметил и остался очень доволен. Крепкий парнишка, ничего не скажешь. Скоро подошли они к узенькой боковой галерее возле заброшенной штольни. Кругом тихо, давно уже здесь никто не работал. Теофий остановился и сказал: «Сиди здесь, малыш, и смотри, никуда не уходи. Как кончится смена, я за тобой приду». И пошел Теофий к своему забою, а Шашаль один в темноте остался. Только от шахтерской лампочки маленький желтый кружочек падал. Да разве это можно назвать светом? Кругом темно, как ночью, душно и тихо-тихо, словно тьма не только краски, но и все звуки поглотила. Шашаль раздумывал над этим, да и заснул. Пока к шахте как следует не привыкнешь, там плохо спится. Шашаль вроде и крепко заснул, а сразу проснулся, как услыхал, что возле него посмеивается кто-то. Он сперва подумал, что это дядюшка Теофий вернулся и смеется над ним, что он тут спит. Шашаль вскочил на ноги, да так проворно, что даже шишку на лбу набил. Галерея-то низенькая была. Только никого он не увидел. Шашаль тихонько окликнул: «Дядюшка Теофий!» Но ему не ответили. И опять кто-то засмеялся. Смех слышался из заброшенной штольни, голос такой старческий, дребезжащий, скрипучий. Вы не подумайте, что Шашаль испугался, ничего подобного. Просто неприятно слушать такой смех, когда не знаешь, кто смеется и почему. Он бы пошел посмотреть, да ведь дядюшка Теофий не велел ему сходить с места. Тут вдруг на мальчугана точно холодом пахнуло, и увидел он. Прямо перед ним стоит кто-то. Это был старичок, маленький, тощий, сморщенный, весь в лохмотьях. Он глядел на Шашаля, посмеивался и махал широкими серыми рукавами, как летучая мышь крыльями. Нельзя сказать, чтобы это был славный старичок, но Шашаль, как увидел его, сразу успокоился. Человек — это не то, что какой-то смех, не поймешь откуда. «Здравствуй», — сказал Шашаль вежливо. Старик удивился. Он странно так взглянул на Шашаля, но потом все-таки ответил: «Здравствуй! Ты что делаешь в моей галерее?» «Я жду дядюшку Теофи. Ты его, наверное, знаешь. Его все знают. Он мне велел здесь ждать. Я сегодня первый день в шахте». «Так, а твой дядюшка ничего тебе обо мне не рассказывал? Ты не знаешь, кто я?» «Нет. Он сказал, что в этой штольне никто не работает. А ты что, хлеб чинишь, да?» Старик рассмеялся. «Как это ты говоришь? Хлеб чиню, может статься как раз наоборот. А знаешь, счастливчик ты. Не успел в шахту спуститься, а уж встретил старого бородача». Шашаль внимательно поглядел на него. «Старый-то старый, это верно. А почему бородач? Уж скорее просто небритый. Не надо было Шашалю так говорить. Очень рассердился старик и посмеиваться перестал. Эй ты, желторотый, будешь о моей бороде рассуждать, когда свою вырастешь, если только я дам тебе время ее вырастить. А это мы еще посмотрим. Шашаль понял, что маху дал, и говорит. Я не хотел тебя обидеть. Что хорошего в бороде? У дядюшки Тиуфи ее и вовсе нет. Оставь в покое мою бороду, слышишь ты? Ведь ты же сам говоришь. Да, я говорю, что я старый бородач. Понятно тебе? Старый бородач. Что так спокойно смотришь? Или не боишься меня? А чего тебя бояться? Ты ведь не злой, правда? И потом дядюшка Тиуфи говорит, что в шахте все между собой друзья-товарищи. Слова Шашаля как-то странно подействовали на старика. Не поймешь, то ли досаду, то ли радость они вызвали. Он теперь примостился рядом с мальчуганом на корточках, как все старые углекопы, для которых собственные ноги — самая лучшая скамейка. Старик долго глаз не спускал с Шашаля, а потом и говорит. «Значит, ты никогда не слыхал обо мне? Ну что ж, тогда я сам расскажу. И если тебе удастся отсюда выйти, можешь проверить, спросить там наверху, обманул я тебя или нет. Тебе скажут, что коли увидят, где старого бородача, это значит меня, надо ждать беды». Из тех, кто меня встречал, немногие живыми наверх выбрались, когда я человеком был. Много-много лет назад работал я углекопом, вроде твоего дядюшки Тиуфи, работник получше его был. И был здесь тогда мастер, который мне много вреда наделал, уж так много, что я поклялся отомстить за все свои беды. И когда я умер... Вернулся я в шахту, вот и хожу тут. А как заслышу, что где-нибудь земля трещит, так скорее туда. У меня слух-то хороший, потому и говорят, что старый бородач беду предвещает. Где я покажусь, там наверняка несчастного случая жди. Сейчас вот слышишь, как земля давит и как трещит крепь? Земля, она тяжело давит. Тут Шашаль не выдержал. Он весь побелел, только не от страха, а от возмущения. «И ты мне спокойно об этом рассказываешь? И тебе не совестно? Где это видано, чтобы старый углекоп бросал товарищей в беде, да еще хвалился этим? Я сегодня первый день в шахте, а и то знаю, что в случае несчастья надо прежде всего думать о других». Ты еще говоришь, бояться тебя. Да ты просто гадкий, отвратительный старикашка. Вот ты кто. У Шашаля даже слезы на глазах выступили. До того он осерчал. Он отвернулся от старика, чтоб тот не видел, как он плачет. Такой нехороший, злой человек еще подумает, что он испугался его. Старик помолчал немного, а потом смущенно так покашлял и потянул Шашаля за рукав. «Чудной ты, малыш! Разве это я устраиваю взрывы и обвалы? Я ведь только предвещаю их!» «А тебе что, трудно предупредить о них заранее, чтобы люди успели выбраться? Кому ты мстишь? Мастеру, которого давно в живых нет, или своим товарищам по работе? Хорош углекоп, нечего сказать! Ты и живой-то, небось, был лодырь да пустослов!» Из тех, что все только сулят. Сегодня я маловато сделал, а вот увидите, сколько я завтра сворачу. От таких толку чуть. Настоящий углекоп и после смерти не станет вести себя так подло, как ты. Сразу было видно, что слова Шашаля здорово задели старика. Но Шашаль так рассердился, что и внимания на это не обратил. По делам ему, старому бородачу, Шашаль даже отвернулся от него. Так вот они и дулись молча друг на друга. И вдруг старик встрепенулся. Что-то его встревожило. Он стоял и как будто прислушивался. Шашаль увидел это краем глаза и тоже стал слушать. Кругом тихо, только вода капает. В шахте всегда где-нибудь протекает. Старик все беспокойнее становился и потом дернул Шашаля за рукав. «Малыш, а малыш?» Тот вырвал руку. «Не трогай меня! От паршивой собаки, кроме блох, ничего не жди!» Но старик не отставал. «Послушай! Да ты послушай хорошенько, малыш!» По его голосу Шашаль понял, что дело должно быть нешуточное. Мальчуган напряг слух, и вот слышит он точно раскаты грома где-то далеко-далеко. А потом вдруг грохот, будто камни вниз скатываются, и крики. Шашаль побелел весь и повернулся к старику. «Что там такое? Чего ты еще натворил?» «Я не виноват, малыш, я только слышал. Но ты не бойся, пока ты со мной, тебе ничего не грозит. Обвал произошел только на одном участке, в маленьком забое, в самой глубине шахты, и дальше не пойдет. Я заметил, что крепь там едва держалась». Но Шашаль уже со всех ног бросился к соседней галерее. Он плакал, спотыкался в темноте и повторял: «Дядюшка Теофи! Дядюшка Теофи!» Он хорошо запомнил, что именно в том маленьком забое и работал сегодня Теофи с двумя своими товарищами. Старик кричал ему вслед: «Малыш, не ходи туда! Вернись!» Но Шашаль даже не слышал его. Мальчуган совсем голову потерял. Он во весь дух мчался вперед и вдруг упал прямо под ноги углекопу, который торопился за помощью спасать тех, кто попал в беду. Углекоп сгоряча выругался, а потом узнал Шашаля. Это был Клод, их сосед и закадычный друг Теофи. Но в такие минуты некогда разводить церемонии. Клод схватил Шашаля за шиворот и втащил в узкую галерейку, из которой мальчуган только что выбежал. «Сиди смирно! Не хватает, чтобы еще ребятишки тут под ногами путались!» — сказал он и побежал дальше. Шашаль бросился на землю и горько заплакал. Тут он слышит, трогает его кто-то тихонько за плечо. Он поднял голову и увидел старого бородача. Шашаль закричал ему: «Ну что, доволен? Вот еще одно несчастье! Радуйся!» Старик принялся оправдываться. «Я же тебе говорил, что я тут ни при чем! Слушай, малыш, что я тебе скажу? Может, это к добру послужит?» Шашаль, понятное дело, не доверял старику, но в своем горе он готов был цепляться за самую слабую надежду, и потом старик ведь говорит о добре. Шашаль всхлипнул и сел рядом с бородачом. «Ну, говори, я слушаю». Старик зашептал ему на ухо, как будто боялся, что его кто услышит. «Никто лучше меня не знает эту шахту. Приезжал тут на днях главный инженер и хвастался своей ученостью. Хорош бы у него был вид, как бы я ему показал такие галереи и проходы, о которых он и не помышляет. Но уж ему-то я ничегошеньки не покажу, а вот тебе другое дело. Слушай внимательно. До маленького забоя можно добраться в обход. С другой стороны, ни одна живая душа не знает, что существует один давно заброшенный узкий проход, который ведет туда и которым можно выбраться и наружу. Я хорошо его знаю. Проход немного завален, но расчистить его ничего не стоит». Шашаль затряс старика за плечи. «Это правда! Веди меня туда, скорей!» «Не могу я тебя вести. Чтобы пройти там, надо быть молодым, тонким и ловким, как ты, а мне это не под силу. Я тебя провожу немного, а потом растолкую, как идти дальше». Шашаль на минуту призадумался. А что, если этот злой человек просто хочет завести его в какую-нибудь заброшенную галерею и там оставить? Подумал так Шашаль и тут же застыдился. И отец, и дядюшка Теофи говорили ему, что в шахте все между собой друзья. Если старик и вправду хочет ему помочь, чего же трусить? И Шашаль смело пошел за ним вглубь галереи. «Осторожнее, малыш!» — обернулся к нему бородач. «Шахта любит, чтобы ей низко кланялись. Если понадобится, склони голову и ползи. А больше тебе нечего бояться». Старик и вправду, видно, дорогу хорошо знал. По старым заброшенным галереям он привел Шашаля в такое место, откуда шел только один проход, черный, узкий. Взрослому ни за что бы по нему не пройти, даже Шашалю это оказалось не так-то просто. Старик рассказал ему, как добираться дальше, Надо все время держаться правой стороны, а в конце прохода, там, откуда начинается новая галерея, надо стучать в стенку в том месте, где она обвалилась. Люди, замурованные в забое, услышат и откопают проход. Шашаль нахмурился. «Да, если только они живы!» Старик покачал головой. «Не выдумывай, малыш, они живы, я их отсюда слышу. Так помни, все время направо, а потом, когда они выйдут, опять идите направо. Оттуда проход будет пошире. Ну, счастливого пути, малыш, и не говори никому, что это я показал тебе дорогу, слышишь?» «Почему же? Разве ты что-нибудь дурное сделал?» «Нет, просто я не желаю, чтобы расхаживали тут, кому вздумается, по моей шахте. Не люблю, когда меня беспокоят. Ты никому не скажешь? И приходи иногда навестить меня, ладно?» «Конечно, приду. И никому ничего не скажу, кроме дядюшки Теофии. Спасибо тебе». Шашель скользнул в темный проход и стал кое-как ползком пробираться вперед. «Просто чудо! Как ему удавалось находить дорогу, как он ухитрялся пролезать по душному наполовину засыпанному проходу, как он не заблудился и не расшибся в темноте». Сам Шашаль ничего и не замечал. Лампа у него погасла, руки и колени были в крови, а он все полз и полз. «Только бы добраться, только бы успеть подать им сигнал!» Лишь об этом и думал мальчуган. Он не знал, сколько времени он так полз. И вот, наконец, очутился возле обрушенной стенки. Это, наверное, та самая, про которую говорил старик. Руки у Шашаля были все изранены, но он изо всех сил забарабанил в стенку. И вдруг услышал не то чтобы голоса, а словно приглушенный шепот откуда-то издалека. Что было мочи, мальчуган стал колотить в стенку. С минуту все было тихо, а потом с другой стороны ему ответили, закричали, начали тоже стучать. Шашали плакал и кричал что-то, и, собрав остатки сил, ударил в стену и потерял сознание, наверное, от усталости и от волнения. Очнулся он, когда услышал голос Теофи. «Что за чудеса, Шашаль?» Старик был прав. Трое углекопов без труда разобрали обвалившуюся стенку. Они догадались, в том месте, откуда идет стук, там и надо копать. Углекопы ожидали увидеть целую толпу товарищей и вдруг натолкнулись на маленького приемыша Теофи. Они ничего не могли понять. А те, что собрались наверху вокруг шахты, чуть не попадали от неожиданности, когда все трое углекопов, которых считали замурованными в шахте, вдруг появились неизвестно откуда, целы и невредимы. Спасенные углекопы тут же рассказали, как мальчуган Теофи провел их заброшенными галереями, и они вышли в лесочки за поселком. Уж как тут все окружили Шашаля! Только он на любые вопросы отвечал: «Не знаю, это случайно получилось. Я шел-шел, и вот я б теперь не смог опять найти дорогу». Он ни словом не обмолвился о старом бородаче. Малыш умел держать слово. Все кричали, что это просто чудо, а потом оставили мальчугана в покое. Только своему дядюшке Теофи рассказал Шашаль правду. Ну, да Теофи тоже умел держать язык за зубами, и всего только несколько человек знали, что Шашаль частенько после работы захаживает в заброшенную галерею, навещает старого бородача. Мальчик и старик стали наилучшими друзьями. Вы спросите, кто же такой был на самом деле этот старый бородач? Может, и вправду привидение выходит с того света, как он сам говорил. А может быть, просто старый углекоп, у которого разум слегка помутился, и который спрятался в заброшенном уголке шахты и жил там. Как знать? Одно доподлинно известно. Лучше этого старика никто шахту не знал. И еще одно ясно. Никогда, ни за что на свете Теофий не позволил бы своему Шашалю дружить с привидениями. Да он вовсе и не верил в привидения. А вы?